Глава 35. Феликс. Так хреново, словно меня пинали ногами. Ах да, и правда пинали. Не только ногами. Все тело ломит, пошевелиться не выходит. При малейшем повороте головы начинает тошнить. Это даже хуже похмелья. Ненавижу такое состояние и беспомощность. Врачи закончили надо мной издеваться, воткнув в меня иголку с капельницей. Какие-то датчики от мерно попискивающего в углу прибора. Маску сняли, и то хорошо. Под ней вся морда неприятно взмокла и теперь чешется. В приоткрывшуюся дверь просунулась темная макушка Давида. Ему даже говорить ничего не нужно. Я и так вижу. Переживал. «Это ты меня нашел?» — спрашиваю севшим напрочь голосом. Больше похоже на скрип, чем на нормальную речь. «Да, и еще много подарков», — демонстрирует собранные в гараже гильзы. «Там мои в основном. Я на этих ублюдков обойму потратил, но все равно всех не положил. Третий оказался лишним». Закашлялся и схватился за ребра. Они перемотаны чем-то плотным. «Это корсет», — на мой немой вопрос, очевидно отразившийся на лице, ответил вошедший Стас. «У тебя ребра сломаны». Следом за ним в палате материализовался еще один тип, а за ним медицинская сестра. Не палата, а проходной двор. «Вы что? Сюда вообще нельзя! Еще и такой толпой!» — возмущается женщина со шприцом на взводе. «У пациента полный покой, он только в себя пришел!» — подходит к кровати и втыкает укол мне в бедро. «Бля!» — морщусь от крайне болезненного препарата. Женщина вздыхает, укоризненно качает головой. «Я сейчас доктора позову, нельзя нарушать режим!» — говорит на выходе. «Уже!» — заявляет жутковатый блондин. «Что? Жаль, я не вижу за ними ее лица. Остается только представить расширившиеся от такой наглости глаза. Поговорила с вашим врачом уже. Нам разрешили зайти. Не переживайте, мы через полчаса свалим. Обещаем вести себя хорошо и пациента не добивать», — отшучивается мужчина. «Ты как?» — переключается на меня. «Денис». Представляется, сам жмет мою руку, лежащую на постели. «Феликс», — хриплю в ответ. «Хорошо тебе досталось», — дает свое заключение Стас. «Расскажешь?» «Да нечего рассказывать», — отмахиваюсь от них. «Приехал Эмин с двумя телами, потребовал оставить в покое девочку, заявил на нее свои права. Я, естественно, послал нахуй, даже маршрут объяснил, но чел не понял. Помахались немного, я двоих положил, но со спины нарисовался третий, о существовании которого я даже не подозревал. Не до того несколько было. Вы трупы убрали?» «Не было», — отзывается Дэйв. «Кровь только, много». «Хм, это уже Стас. Значит, пока ты в отключке была, не тела забрали, а тебя добивать не стали. Понадеялись, что сам сдохнешь? Не похоже на Эмина». «Он не видит во мне соперника». Усмехаюсь и тут же хватаюсь со стоном за ребра, едва не выдернув капельницу. «Черт». «Спокойно, парень». Меня к постели прижимают сильные руки Дениса. «Мы тут поговорили с Давидом, пока тебя ждали. Он все тебе объяснит. Завтра созвонюсь с Алексом. Может, он сможет подъехать? Сам тебя осмотрит еще». «Это лишнее», — говорю серьезно. «Кравцову мне только для комплекта не хватает». «Давид, ключики от гаража дай. Сгоняем с Дэном, осмотримся. Может, что найдем интересного. Наверняка торопились, наследили». Протягивает ладонь Стас и манит пальцами. «Да давай, не боись. Хуже, чем сейчас, там будет вряд ли». Издевается, но ключи получает. «Дэйв, мой сын завтра отвезет Соню на занятия», — ставит перед фактом ангел. «Да я таки понял, кто это». «Не забудь забрать. Дети в клуб вечером хотели, приезд друга отметить. У тебя есть отличный шанс начать действовать по нашему плану». «Я понял», — кивает Давид. Мужчины, попрощавшись, уходят, а я пристально смотрю на друга в ожидании рассказа о том самом плане. То, что мы фактически получили официальное разрешение от безопасников Дрейка соблазнять девчонку, лично мне понравилось. А договор? Да срать мне на этот договор. Я это понял еще в тот момент, когда убивал тех тварей, возжелавших заполучить мою женщину. Озвучивать с другу эту мысль не стал. А также то, что меня до зубовного скрежета бесит их поход в клуб. Нехрен им там делать. Сжимаю кулаки до хруста, комкая в руке простыню. «Привезти Соню завтра к тебе после занятий?» — интересуется Давид. «И что мы ей скажем?» — серьезно смотрю на друга. «Да что угодно», — он пожимает плечами. «Напился, подрался, напали, избили». «Зашибись. И кем я буду для нее в каждом из этих вариантов? Простынь под моими пальцами жалобно затрещала. Место, куда введена игла, обожгло болью. «Их было много», — улыбается Дэйв. «Ты же не Рэмбо, в конце концов». «Вези!» — тяжело вздыхаю, рассматривая очередной шприц, который несут по мою душу.